Рецепты Апиция, и глава первая познакомит с Маркусом Габием, у которого целая жизнь за плечами. Море. Как же я любил в прошлой жизни запах соленого ветра. Да, наверное, как и все те, кто живет глубоко внутри континента. Оно же для нас всегда будет ассоциироваться с отдыхом и утомляющей ленью. Экзотика. А я вот уже почти 12 лет живу на шикарной вилле всего в сотне метров от берега, но не могу сказать, что хоть один день был для меня счастливым. Да хотя бы этот запах кого угодно сведет с ума. Кажется, я никогда не смогу к нему привыкнуть, а аборигены не особо-то его и замечают. Что с них взять, они этот гарум в еду добавляют. Эта дрянь представляет собой примерно то же самое, что азиатский рыбный соус, только, помню, когда детками были, была такая присказка: в сортах говна не разбираюсь. Так вот, римляне очень даже разбираются, у них сортов этого го, то есть гарума, много. Так уж вышло, что вилла моего отца в этом мире расположена рядом с Геркуланумом. Ага, тот самый, что погиб вместе с Помпеями, но сам он поменьше, и слава его пропорциональна. Здесь в округе очень распространен этот благоухающий бизнес, готовит соус, такой популярный во всех римских провинциях. А рецепт весьма прост. Побольше рыбьих кишок, соли и оставить гнить. Вонять мне на радость. Естественно, на вилле не водится какой-нибудь халикс с недогнившими кусочками. Здесь уважают только ликуамин, понятия не имею, из чего делается, рецепт держат в секрете, но этот самый дорогой, в переводе с местного просто жидкость. Еду с ним даже я ем вполне себе с удовольствием, это тот самый концентрированный пятый вкус, то, что японцы называют умами. Правда, ем с ним только когда достанется, то есть не часто, а в остальное время приходится довольствоваться маусом попроще. Возьми анчоусов, смешай с потрохами тунца, это уже будет как раз сорт попроще, но тоже элитный, гарум Excellens. Есть флос мурая из мурен. До дня не хватит перечислять все, что в моем родном языке называется просто фу, тухлятина. Эх, родной язык. Даже зачатки его не сложились еще, а там, где я раньше жил, небось, даже стойбища охотников нет. Зато теперь живу у моря, синего, но вонючего. Не знал я в прошлой жизни про этот гарум. А тут этих сокровищ даже не бочки и цистерны, а целые бассейны. Вилла отца далеко от основных производств, но иногда мне кажется, что этот запах пропитал тут все. Море, траву, деревья. Зачем вообще покупать соус, если сам воздух им заряжен? Все приготовленное в этих краях автоматически уже с гарумом. О, опять Везувий испустил газы. Поначалу страшно его боялся. А что если сейчас где-то близко к 79 году? И скоро он как чихнет. Переводы местного календаря в привычный я не знаю, и по вешкам подобрать даты в привычном мне стиле смог. Здесь не было Ирода в Иудее, и Пилат там не наместничал, хоть такое имя и упоминали гости отца, только как поэта и философа. Да и про некого Иисуса из Назарета, называемого Христом, и секте его последователей никто не слыхал. По крайней мере в тех краях, где живу я, даже если он и был, вполне могли и не заметить. Вряд ли бы его чудеса оценили так, как в нашей реальности. Здесь боги говорят с людьми напрямую. Кстати, узнал я об этом именно в связи с извержением Везувия. Не дали ему разбушеваться. Принесли вулкану хорошую жертву от каждого жителя близлежащих городов. Если вы не знали, то вулкан не только бог огня, но и покровитель ремесел. Так что даже нам, детям, было велено что-нибудь смастерить. Вроде как богам угодно детская непосредственность. Примечательно, что почему-то рабов приравняли к детям в данном случае и тоже заставили мастерить. С одной стороны логично, своего имущества у них нет, что они могут пожертвовать кроме своей жизни. Но с другой, они сами имущество. Говорят, больше 2000 их преподнесли вулкану в тот день, а кто-то поделками отделался. Ох, как они старательно работали. Никогда больше не видел я в них такого рвения, ни до, ни после. Кто-то по 2-3 жертвы смастерил. Целую телегу тогда собрали поделок от нашей виллы, а потом выбросили прямо в лаву, вместе с ней самой, валами и извозчиком. Взрослые откупались в основном как раз рабами и скотом, их тоже беззастенчиво сбросили в еще только слегка приоткрывшееся жерло. Не спешил вулкан, для начала припугнул слегка и смотрел на реакцию. Префект, ЕКСП, должность, примерно соответствует губернатору, но с военным уклоном, лично нырял в лаву, договаривался с богом. Нет, я не брежу, именно взял и нырнул, в лаву, к Богу. Сам не видел, но местные о подобных вещах говорят как о чем-то само собой разумеющемся, так что ни капли не сомневаюсь, да и видел нечто похожее. Здесь-то и кроется причина, по которой я говорю этот мир, а не прошлое, или Древний Рим. Вот бы аборигены посмеялись, ляпни я такое, древний. Для них этот город – вечный. Они слово «Рим»-то применительно к столице практически никогда и не произносят. Говорят просто «город», и всем понятно, все в курсе. Хоть я сам и не видел, как префект в Везувий сиганул, но видал не менее удивительные вещи. Вон, отец мой, тот, что в этом мире, естественно, у него не огненное направление, но он тоже крут. Наблюдал я украдкой за его тренировкой с нашей маленькой гвардией. Меч его не берет, пилум, експ. Дротик с очень длинным острием, на голую грудь принимает. Так-то, после такого какие уж могут быть сомнения в возможностях префекта, здесь ведь как устроено, будь ты хоть из самой великой семьи, но тебя не будут считать патрицием, если у тебя нет дара, и даже в плебеи без него не пробиться. Это, как бы сказали там, где я жил, необходимое, но недостаточное условие. Самого префекта я только издалека видел, когда он навещает виллу, нас прочь гонит, чтобы не мозолили его светлый лик наши недостойные рожи. Так-то отец мой, какая-то шишка в самом Риме, но не любит он там бывать, почти всегда здесь обитает. Вот префект и заглядывает к нам, статус отца позволяет им говорить на равных, да вообще куча всяких магистратов, експ. Чиновник у нас отирается после того случая с Везувием. Вроде отец даже повышение какое-то получил. Наверное, в телеге от нашей виллы было самое вкусное го, то есть самый лучший гарум. Кажется мне, я что-то важное упустил в этом маленьком рассказе о своей новой жизни. Что я сейчас пацан 12 лет, сказал, вроде да, что живу на вилле рядом с Везувием. Ага, о, да, есть нюанс, матушка моя рабыней была. Отец-то в Сенате Римском заседает, а по мамкиной линии вот так вышло. Потому статус мой какой-то промежуточный вышел. И не слуга, и не господин. Вот этот момент я не особо понял. Родился у рабыни ребенок от хозяина, то он вроде как раб. Ну, раб же не субъект права, а объект, собственность. Вроде как и удовольствие хозяин получил, и имущество приумножил. Но с другой стороны, статус детей все-таки остается на усмотрении главы семьи. Если хочет, может усыновить хоть вообще постороннего. А вот сына от рабыни, очень редко. Там предварительные ласки нужны. Сначала ее освободить, чтобы ребенок родился у вольноотпущенницы. Тогда ребенок уже свободным родится, пусть и в первом поколении. Это здесь совсем иначе котируется. А вот отец мой усыновил меня, аккурат после успокоения вулкана, пропустив этот важный этап. Назло жене сделал. Ругались они страшно, а потом матери не стало. Догадайтесь, куда пропала. Ага, ревнивая Мегера со свету сжила. И, что самое странное, к ней-то она вообще никаких претензий не имела, а только к нам с отцом. Какие претензии к ней человеку от Матроны и жены сенатора? Но мы-то с ним де юре свободные. Отыгралась на рабыне. Удивительно, но репутация отца тогда не получила урона из-за такого финта с приемышем рабом. Эко глыбище. Да он и выглядит так, в общем-то. Ах, да, вспомнил, чего забыл. Имя не сказал. Марком меня теперь звать или Макрусом на местный манер, а фамилия отца – Габи. Здесь это преномином и номином зовется. Получается, я Марк Габи, експ. В реальности Марк Габи Апицей умер в 37 году, то есть до знаменитого извержения. Но у нас же другой мир. Все совпадения не случайны, но взяты от балды. Только моя мачеха уж больно гневается, когда кто-то меня с номином называет. А уж когномина у меня и вовсе нет. Ну, это вроде прозвища. Здесь ведь как чудят. Имена по наследству передают, завещают. Так что приходится уточнять, чтобы не перепутать отца с сыном да с дедом. А потом еще когномины начали завещать, появились агномины. Про Калигулу слыхали? Так вот, это как раз агномин. Солдатский сапожок. А так-то его величаво звали. Гай Юлий Цезарь Август Германик. Видите цепочку, как он имена собирал? Ага, здесь тоже был не только он, но и Юлий Цезарь, и Август. Калигулу где-то с полвека назад благородные жители Рима отправили к праотцам. С трудом. Силен был, ух. Помните, что я говорил о зависимости дара и возможной должности? Так вот, Калигула был крут и могуч. Подмял под себя всю империю. Поначалу даже рады были, что во главе государства такой могучий парень встал. Только вот именно что парень. Молод он был и на этой почве тронулся умом, как только почуял вседозволенность. Примерно то же, что и в нашем мире вытворял, но здесь добавились какие-то темные искусства и связи с кем не надо в мире богов. В основном, за них его и КХМ сместили с должности. Вроде как мой прадед по отцу участвовал. Что-то я отвлекся, но это тоже важно, и пример хороший, чтоб вы понимали, насколько миры похожи и не похожи одновременно. А говорил я про имена. Скучная тема, знаю, но рассказать надо, иначе будет дальше трудно понимать. Про женские имена не рассказал, у девочек их вовсе нет. Ага, Юлия, это просто значит из рода Юлиев. Чтобы внутри семьи их различать, прибавляют как у нас младшая да старшая, минор и майор, а остальным номера. Например, секунда, то есть вторая. Вот и все, что им положено. После замужества еще когномин мужа приклеивается. Так что все-таки более-менее можно отличать. Мамку мою, приемную, кстати, Попея зовут. Есть здесь такой род, правда вшивенький по сравнению с отцовским. Прибавим когномин отца, и получится Попея Фелиция. Эй, болван, чего расселся? Вот, а я тут про имена рассказываю. К чему? Болван, да и все. Нет тут имен у рабов. Это мой братец зовет. Он не признает меня Маркусом и никогда не произносит имени. Сейчас опять будет пытаться мне глаз выбить. Учит его воинскому искусству. Он хоть и младшенький, но все равно будущее его уже практически определено. Надо вступать на Цурсус Ханорум, путь чести, другого варианта сделать карьеру просто-напросто нет. Стартовать желательно с военных подвигов, иначе народ не примет такого правителя. Формально-то мы оба с ним тренируемся, но... Да что я буду рассказывать сейчас, сами все увидите. Эх, а как хорошо было сидеть на стене, увитой плющом, да смотреть на синие волны. Опаздываешь. Бывший легионер, а ныне наш инструктор от души ударил меня по плечу. Конечно, у него в руках не настоящий меч, деревянный тренировочный. Только что это меняет. Отсушил руку, собака. И ладно бы ту, в которой нужно держать оружие. Так он ударил по левой. Теперь будет тяжело ворочить щит. Специально так делает. Мачеха ему доплачивает. В руках братца хоть и тоже деревяшка, но глаз выбить ею проще простого. Хорошо еще рабы по старой памяти предупредили. Недооценивают их здесь. Считают мебелью и творят при них все, что угодно. Вот и доплату наш тренер получал в присутствии служанки-хозяйки. И поручение было дано без стеснения. Подстроить так, чтобы братец глаз мне выколол. А еще лучше, чтобы я его в ответ как-нибудь покалечил, чтоб меня потом сурово покарать. Но на это они не сильно рассчитывают, знают мой спокойный нрав. Скорее, братец слетит с катушек, чем я. Так что глаз в приоритете. Медицина тут очень хорошая. Есть у Патриции в специальность целительство. Хоть глаз отрастят, хоть руку. Говорят, греки даже с Аидом договаривались и возвращали души. И это никакая не некромантия, не зомбак получается в итоге, а настоящий человек, как новенький. Только боги ничего не делают за даром. Даже страшно представить, какую жертву за такое попустительство принесли. Только вот не для всех эти чудеса доступны. Братца точно починит, а вот меня, вряд ли. Будет у меня когномин циклоп. Хо-хо, что-то злобное веселье накатило. Держись, братик. Приготовились. Начали. Ну и голосище у легионера. Аж у ушах звенит. Вон, даже пыль поднялась над ареной. Настолько ор могуч. Но он не одаренный, вроде. Обычный человек, хоть и опытный вояка, ветеран. Все злорадно лыбятся. И тренер наш, и брательник, и матушка его. Только охранница ее, как всегда, с каменным лицом. Никогда эмоций у нее не видел. Ходит тенью. Почти буквально. Она довольно смуглая. Не негритянка, просто загар местный. Средиземноморский, а братец-то, видимо, получал дополнительные уроки. Манера изменилась, приемы какие-то хитрые, для мальчишки. Я же еще одну важную вещь забыл рассказать, реально важную, если хотите понимать, почему я иногда веду себя как малолетний дебил, полностью соответствуя возрасту тела. Потому, что тело – это, конечно, вместилище для души, но никто же не сможет насыпать целый мешок зерна в детские ладошки. Память моя в детский мозг тоже не помещается, и это не единственный важный параметр. Когда я жил в просвещенном наукообразном обществе, то не отдавал себе отчета в одной простой вещи. Внутри каждого человека есть две составляющие – рассудочное и животное. Что-то человеческое, способное к абстракции, и совсем из мира животных, доставшееся чуть ли не от предков ланцетников. Эмоции, включая инстинкты и рефлексы, все то, что включается – когда разум перестает справляться. Вот налил ты себе супа в тарелку и понес к обеденному столу, а руки-то жжет, но разум сильный, воля крепка и говорит рукам, держать, и держишь, до тех пор, пока то, что отвечает за сохранение тела, древний инстинкт, по цепочке из нервов будет что-то там в палеокортексе, и ладони сами расходятся в стороны, а тарелка разбивается об пол, обрызгивая ноги кипятком, типа, молодой не справился, дай старичкам порулить. К чему это я рассказываю? Так я когда осознал себя в этом теле, такого навоображал, а оказывается, лежу, значит, и чувствую, что обделался. Вот просто так, совсем не как у взрослого, никаких предупреждений, просто ап, и готово. Ну, думаю, сейчас мамке сообщу потихоньку о неприятности. Мне ж простительно, мал еще, чего стесняться-то, куда там, такая истерика началась, орал во всю мочь, и то же самое про еду. Как чуть голод подступит, тут же ор выше гор, не удержать его, как ни старайся, разум отключается, те самые древние гормоны запинывают его в самый дальний и темный уголок, думаете, начал ходить в 2 месяца, а к 3 бегать, еще чего, из прошлой жизни знал, что детей даже пытаться сажать нельзя, пока тело не будет готово, может аукнуться в будущем, пошел как все, заговорил, тоже, правда понимать начал чуть раньше, живу тише воды, ниже травы, сюрприз им будет, вот сейчас братец на меня давит, стучит по щиту от всей души, хочет, чтобы я вскрыл оборону, и ситуация эта как с той тарелкой супа, пока еще взрослый я держусь, но я ребенок уже говорит, мол, не пора ли уступить управление мне, мы с тобой этого щегла махом раскатаем, зря что ли тренировались, я считаю, что мое переселение в этот мир доказывает, что разум не живет в мозгу, он где-то выше, в иных планах. А мозг важен как передатчик, он не только накопитель, а еще и процессор, и шина. Настоящий я обитаю где-то в облачном хранилище. Я был взрослым, и детская башка не может обеспечить все то же самое, что и тренированный целую жизнь мой прошлый мозг. Я все еще не полностью переселился в тело, где-то витаю в облаках. Но даже если так, повреди башку мальчишке, и будет сбой, и так обработка моего умища не ахти, а будет еще хуже. Префронтальные доли мозга ребенка не развиты, творить дичь для них – норма. Ни опыт прожитой жизни, ни знания не помогут удержать это детское тело от того, чтобы оттолкнуть в сторону всю разумность и не накинуться набраться на одних инстинктах. Ой, чувствую, недолго осталось братцу целеньким оставаться. Хорошо его тренер научил. Психую я взрослый. Сейчас я ребенок возьмет верх, уже гормоны соответствующие в крови бурлят. Научился уже понимать, что момент срыва в непилотируемый полет близок, никакому разуму с детской психоатакой не справится, эй, а ну, остановились, еще 2 или 3 удара по моему щиту братец все-таки сделал после окрика главы семейства, отец, мы оба вытянулись в военном приветствии, так бы положено поклониться, но мы в тренировочном аналоге доспеха, и обе руки заняты, в одной палка меч, в другой, щит, краем глаза я заметил, как передернула мачеху, когда я сказал, отец, а я что, я ничего, так положено, но довольная улыбка все-таки просится, тяжело сдержаться, приятно видеть ее обезображенной недовольством, так-то, если абстрагироваться от личности, женщина она довольно красивая, и выглядит молодо благодаря искусству целителей, наверное, увешана драгоценностями, некоторые из которых даже по меркам 21 века выглядят изящно, не какая-то грубая масса. Платье из легких тканей по последней римской моде. Она недовольная, что ее отлучают от всего передового в этой области, но компенсирует за счет множества гостей. Местность курортная, так что частенько появляются те, кто только-только прибыл из Рима с последними новостями и модными вещичками. Признаться, раньше я считал, что это платье прошлого сезона, изобретение маркетологов, а теперь не удивлюсь, если узнаю, что жены пихали кроманьонцев, чтобы те добывали шкуру дымчатого леопарда, потому что рысь в этом сезоне не в моде. Я очень вами недоволен, отец смотрит на нас лютыми глазами. Здоровенный мужик, у него дар силового типа. Даже наш тренер на его фоне выглядит как подросток, что уж говорить о нас, настоящих сопляках. Особенно я недоволен тобой, Маркус, смотрит так сердито. Ух, я ребенок готов обмочить штанишки. Да, наверное, если бы не взрослая часть меня, то и потекло бы, держать. Он, конечно, ждет, когда я спрошу, чем я расстроил его нежное, легко ранимое отцовское сердце, Да только не дождется. Даже взгляд отводить не планирую. Нужно воспитывать это вместилище, тренировать. Почему ты сдерживаешься? Разве будет польза от таких тренировок? Ты губишь и свой прогресс, и развитие брата. Если не победишь за 5 приемов, лучше тебе не знать, как накажу. Возможно, и в самом деле лучше не знать. Только знаю я уже, видел, как секли старших братьев, до полусмерти. А еще тут есть такие формы наказания, как до полусмерти столько-то раз. Целители поправят, и на следующий круг. Но это не для детей, конечно. Казнь такая. Обычно последний раз забивают уже до конца. А вот и я, ребенок, пожаловал. Спасибо, папочка, что позвал его. Ну ладно, ладно. Правы вы, сам я его, конечно, спровоцировал с этой закалкой. Щит, меч и часть защиты, та, что легко срывается, полетела на песок. Брат застыл в недоумении. С одной стороны, это шанс, а с другой, странно и отдает безумием. Он же хорошо помнит, что каждый раз меня поколачивает. Всегда наши тренировки заканчиваются хотя бы мелкой, но травмой, моей. Мальчишка быстро принял решение. Этому надо радоваться. Сейчас свершится задуманное его любимой матушкой. Довольна она, наверное. Но я не хочу видеть ее радостной, так что не смотрю в ее сторону. Паренек встал в легионерскую стойку и попер на меня, прикрываясь щитом. А чему мог еще научить нас бывший легионер? Пусть не самая удачная тактика для дуэли, все-таки это строевой прием. Но против соперника без щита подойдет почти идеально. Здесь вообще без щита практически не сражаются. Даже гладиаторы. Вроде, вот взять Ретиария, сети трезубец. А нет, у него вся рука закована в чешую. Он ею орудует на манер того самого щита. Это щит и есть, немного измененный, чтоб за сеть не цеплялся. Это мы с другими детками виллы так решили. Клуб у нас тут фанатский. Взрослые больше по скачкам, а деткам, добрым невинным душам, больше нравится, как себе подобные втыкают друг в друга железки. Интересно, а как разлюбезный батюшка будет считать приемы? Пнул по щиту братца, больше толкая, чем ударяя. Родитель показал один палец. Значит, в зачет пошло. Придется уходить под левую руку, там меня будет труднее достать. Щит не модели крышка от бочки, а прямоугольный, легионерский. Точнее, его модель, сделанная под наш рост обычным плотником. Настоящий-то выше нас. Он хорошо защищает, но маневрировать мешает, и левая сторона практически недоступна для атаки. Все-таки нас готовили к строевому бою, где слева стоит точно такой же воин и компенсирует этот недостаток. Именно так юные патриции завоевывают себе уважение армии, стоя в одном строю с будущими подчиненными. Чтобы потом какой-нибудь пьяный легионер ляпнул: я стоял в одном строю с Цезарем, он мне жизнь спас, верю ему как вам, братья. И плюхнуться мордой в тарелку с сонями. Да, разводят и жрут тут этих мышей, деликатес. Против взрослого и опытного мой финт не прокатил бы, сразу бы заметили, что не просто так я жмусь влево, но вот против сверстника. Мы действительно сверстники, брат старше всего на 1,5 месяца. Видимо, его мамка, когда почуяла, что на сносях, отправила папку к рабыням. Вот так это тельце и было зачато. Извернувшись, схватился обеими руками за нижний левый угол щита и со всей дури рванул его вверх. Не повезло. Братец успел его отпустить, и щит улетел, но недалеко. Мне ни к чему тратить время на швыряние, надо братца бить, а то папенька уже 2 пальца показывает. Но и сопляк не промах, кровь не водится. Отскочил, готов к атаке. И это плохо, это полный провал. Теперь он подвижен и вооружен деревянной имитацией пугиа, ЕКСП. Широкий кинжал, что в детских руках примерно равно полноценному легионерскому гладиусу. В пропорциях, я имею в виду, и в остальном мы не равны. Я защиту сбросил в приступе, а он еще бронированный. Попробовал так и эдак. Мой замысел сыграть на ограничении подвижности из-за щитков не удался. Точно без глаза оставит, сучонок. Вон как доволен. Хорошо еще, что отец только мои атаки считает, защитные ухватки не идут в зачет, и его можно понять, за ним преимущество. Вам может показаться, что это как бить младенца, только вы не правы. Много вы знаете умников в школах, которые бьют здоровяков. Братец меня крупнее, занимался дополнительно, а еще за мной полуголодное младенчество, и мое, и мамки рабыни. Молоко ее было водянистым, хорошо помню. Так что неверно думать, это драка взрослого и ребенка. В данном случае интеллект и опыт в житейских вопросах серьезного преимущества не дает. Не был я в прошлой жизни фехтовальщиком или реконструктором. Да пошли вы в жопу. Мне мои глаза еще пригодятся. Сомневаюсь я, что Матрона позволит меня залечить. Когда я понял, что, оставаясь в равных позициях, мне не победить, встал в стойку, невиданную правоверными римлянами, братец еще больше обрадовался. Думает, брат-болван, оставшись без меча, стал легкой добычей. Легионер нахмурился, он понял, что то, что я распрямил ладони, означает готовность к захватам и броскам. Хотя и для него борцовские приемы против человека с мечом выглядят диковато. Впрочем, он нам их тоже показывал, но не такие, ха. На суровом лице отца появилось едва заметное удивление и, кажется, довольство чем-то. Собой, что ли? Братец рванул в бой решительно, резво и яростно. Он ни на секунду не сомневался в своем преимуществе. Пока я закручивал его вокруг себя, используя его же импульс атаки, успел заметить разочарование на лице тренера, показанный третий палец отцом и испуг на лице приемной матушки. От резко остановленного вращения мальчишка даже кувыркнулся в воздухе, а потом очень неудачно приземлился на песок тренировочной арены головой вниз. Как в кино вышло, ох, ребенок во мне, как назло, посчитал свое дело сделанным и отступил, оставив меня в состоянии холодного ужаса. А что если башку свернул? Лечит ли тут травмы позвоночника? Также, видимо, подумала и преждевременно убитая горем мать. «Убей этого ублюдка!» Завизжала она, одной рукой указывая на меня, а другой, подталкивая в мою сторону свою телохранительницу. Та не решалась выполнить такой приказ в присутствии патриарха. Я хоть и усыновленный, но сын же. Но потом решила, что ее все равно ждет смерть, хоть за выполнение, хоть за невыполнение приказа, и подчинилась хозяйке. Нескольких мгновений колебания женщины хватило мне только, чтобы подобрать щит, выпущенный братцем, и успеть поставить его перед собой. Женщина не спешила, по меркам своего тренированного тела, конечно же, медлила, вероятно, рассчитывала, что ее остановит. Замахнулась сверху. Я поднял щит. Ее меч, не солдатский гладиус, а что-то греческого типа, похож на облегченный капис, експ. Сабля с изгибом вперед, пошел по длинной дуге, превращаясь в боковой удар, в неприкрытый бок. Защиту с тела я сорвал, она мешала подвижности корпуса. С ней бы мне ни за что не извернуться так, чтобы схватить нижний угол щита братца. Охранница к регулярной римской армии никогда не имела отношения, и приемы у нее не армейские, по крайней мере, не римские. Наносила удар как-то нехотя, не слишком быстро. Очевидно, что она считала, что ребенок в страхе спрятался от ее первого замаха. Когда увидела глаза жертвы, неожиданно появившиеся из-за опускающегося щита, то сразу поняла свою ошибку. Это я успел разглядеть, когда мы встретились взглядами. Щит, хоть и не настоящий, но все-таки тяжелый, и железом окован по краю. Мы с братцем частенько ими тыкаем друг друга в ноги, официальный прием. Только у нас и голени, и ступни сверху защищены, в отличие от телохранительницы Матроны. Не готовилась она к такого рода поединкам. Просто легкие сандалии греческого типа, с ремешками, обвитыми по голени. А замах с высоты роста даже ребенка, это серьезно. Хруст, это последнее, что я услышал, потому что ее недокопис достал таки меня. Щит-то не настоящий, имитация, сделанная для детских тренировок. Против доброй стали не рассчитан. Очнулся, маленький ублюдок, несмотря на усыновление, примус Габи Феликс, отец, чаще всего продолжал называть меня так. Он сидел рядом с кроватью, но, скорее всего, не рядом с моей. Всего их четыре в этом просторном помещении в господской части виллы, а отец сидит между мной и братцем. Еще на одной лежала телохранительница, непонятно, почему, она же рабыня, ей на коврике рядом положено размещаться, а на четвертой незнакомый мужчина, судя по одежде, целитель. Они предпочитают зеленые, чтобы выделяться из толпы, сразу дать понять, кто это. Их не трогали ни во время войн, ни даже совсем отмороженные разбойники. Зеленые одежды работают лучше всякого оберега. Буду жив, расскажу вам почему. Кстати, может, рабыню из-за него на кровать положили. Запросто мог взбрыкнуть как-то типа, что мне на колени на пол вставать, кладите повыше. Говорят, они страсть какие капризные даже с сенаторами. Их услуги уникальны, потому терпят и улыбаются. Вон, Калигула не стерпел. И где он теперь? В комнате пахло приятно. Ароматные масла перебивали эту вездесущую вонь гниющей рыбы. Проем в стене большой, даже окном не назовешь. Хорошо видно море, и ветерок приносит свежесть, не успевает смешиваться с ароматами суши. Как бы сказали ательеры 21 века, вилла стоит на первой линии. Здесь это не только красиво, но и опасно. Только такой могучий человек, как мой приемный отец, может позволить себе житье прямо на берегу. Здесь ведь, как говорят, есть живые, есть мертвые, и моряки. Воды здесь боятся по многим причинам, я вам потом расскажу, а то вон папенька изволит сердиться, что я не смотрю на него с раболепием и благодарностью. Все живы, зачем-то примус Габи ответил на незаданный вопрос. Служанка Попеи пострадала больше всех. Ты меня защитил, догадался я. Прислушался, бок не болит, только какое-то тянущее ощущение есть с небольшим онемением. Наверное, перебитые и восстановленные нейроны еще не очень хорошо проводят сигналы. Да щит в основном, отец ничуть не смутился. Пожалела она тебя, парень, у нее капец облегченный, а сама она, рабыня, значит без дара. Вряд ли разрубила бы и щит, и ребра. Да что у тебя, сопли, за ребра, как у воробья, а про отсутствие дара ты прав. Хоть тебе это и не помогло бы, забыл, что я остановил меч. Мне ли не знать, сколько силы оставалось в ударе. Просчитался ты, парень, был бы твой щит слоеный, как настоящий, скорее всего, даже против полновесного капеса выстоял бы. А эти, детские, ты же сказал, что она меня пожалела. Я покосился на невозмутимую женщину, надеясь понять по ее реакции, правда ли это. Ничем не выдал эмоций, и не отказываюсь от своих слов. Отец перевел взгляд на брата. Я хотел отправить Луция по заданию магистрата вместе с десятком наших людей из охраны поместья, но решил, что вместо него пойдешь ты, отец. Братец вскочил на кровати и возмущенно сжимал кулачки. Притворялся, выходит, на жалость, что ли давил, и на что рассчитывал. Знает же, что одаренного уровня отца не обмануть. Ты показал себя достойно, Луций. Я уверен, что твой старший брат будет рад, если ты присоединишься к нему. На каменном лице примуса появилась едва заметная улыбка, когда он наблюдал, как у сына открылся рот. Не верил своему мальчишескому счастью. Старший сейчас в настоящем военном походе, а задание от магистрата для вооруженного отряда – это, как правило, прирезать особо распоясавшихся разбойников. Несопоставимые по доблести деяния, особенно для начала дороги чести будущего сенатора. Видимо, именно туда и свернули мысли мальчишки, когда он свысока и с порцией презрения смотрел на меня, все еще стоя на кровати. «Да не собираюсь я с тобой мериться ничем. Что будет с рабыней, КХМ, матери, отца?» Почему-то так было называть проще. А вот эту женщину матерью не хотелось называть вообще. «А ты как думаешь, она напала на моего сына?» А вот он произнес сын без заминки. «Так по приказу хозяйки же». Попея говорит, что ничего такого не приказывала. Отец многозначительно глянул на рабыню, делающую вид, что она ничего не слышит. Я встал с кровати, подошел к ней и потрогал ступню, ухмыльнулся, а ногу залечили перед смертью, глянул на невозмутимого отца, не реагирует. Хочешь приставить ее ко мне, а ты догадливый ублюдок, наконец-то хмыкнул примус. Она будет моей или твоей, но при мне, имеешь в виду, будет ли докладывать о твоих выходках? Ухмылка никуда не делась с сурового лица. От этого папашкина рожа выглядит только страшнее. Нет, он не урод, просто мужественность гипертрофирована. Да плевать мне на это. Будто у 12-летнего много секретов. Будет ли она меня слушаться? То есть ты не против? Отец искренне удивился. Если бы ты просто спросил, то я сам ответил бы на твои вопросы. Да, удивление примуса усилилось. А спрошу, ты знаешь, почему я тебя усыновил? У меня много версий. Самое вероятное, назло Попее, это правда. Я много думал, сопоставлял и поставил эту на первое место. А еще, спросил отец посуровев. Тут я понял, что ранее рассуждал в совершенно неверном направлении потому, что все, кто был в комнате, больше не смогли делать безразличный вид и начали прислушиваться. И телохранительница, и даже вымотавшийся целитель повернул голову в мою сторону и приоткрыл один глаз. Даже братец, и тот настроился на раскрытие какой-то тайны. Конечно же, это заметил и примус. Почтенный Витус сохранит твои тайны. Это обязанность целителя. А остальные, члены семьи, не волнуйся, как всегда, рабыня была приравнена к мебели. Не упоминать же, что кровати никому ничего не сообщат. Или примус решил, что раз она теперь моя, то и мне ей приказывать молчать. Я отбросил все прежние версии усыновления и начал рассуждать снова, с чистого листа. Что значительного, кроме скандала отца семейства и Матроны, произошло в те дни? Да, вроде, кроме успокоения вулкана ничего такого и не было. Я тогда совсем мелкий был, ничего не делал. Какие лично у меня события? Вот и искал причину вовне. Только с детками играл, но ничему их не учил. Да игры-то у них на наши похожи, типа салочек и пряток. Так, поделки. Всем, даже совсем маленьким детям в поместье раздали пергаменты, папирусы, дощечки и угольки, чтобы мы малевали на них разное. Логика была такая, что раз нарисовано углем, то сгодится для бога огненных ремесел. А художество здесь не относится к искусству. Это ремесло, правда, ему покровительствует не вулкан. Но ведь мозаики и не из угля делают. Так, вот я ж дебил. Да, он оправдывает только то, что тогда я про богов ничего не знал. Как раз только после этого случая понял, что они в этом мире настоящие. Сложил из пергамента самолетик и бросил его в телегу. Самолетик. В аналоге древнего Рима. Стоп, а кто его видел в общей куче? Я встречал в будущем мнение, что пергамент мягкий и эластичный. Ну, если намочить, то да, это не кожа для ботинок или ремней. Попробуйте писать на коже или тряпке и поймете, что это неудобно. Нужна ровная и твердая поверхность. В извести его вымачивают, а потом шлифуют. Сухой, он больше на толстую бумагу похож или на картон. Самолетик из него отлично получился. Если влажность слишком низкая, то велень, эксп, вилум, даже ломается с хрустом. А при слишком высокой, быстро плесневеет. Потому сейчас, когда Египет стал римской провинцией, предпочитают папирусы. Они дешевле и практичнее. Но самое важное по-прежнему на пергаментах пишут. Можешь взять папирус и уголек и показать, неизвестно откуда появились упомянутые предметы. Скорее всего, я их до этого просто не замечал, не обратил внимания. Но это значит, что примус готовился к разговору. А раз есть и уголек, то он не знает, что именно я сделал, хоть и подтвердил, что в этот раз моя логика идет в верном направлении. Завис на секунду. Нет, если бы только отец здесь был, можно было бы попробовать обмануть. А вот целитель раскусит. Все одаренные как ходячие детекторы лжи, а этот еще и видит лучше остальных. Они вроде как по колебаниям ауры определяют, правду говорят или нет. И сейчас видит, что я сомневаюсь. Ну, примус рассердился и повысил голос. Делать нечего. Сложил простейший самолетик. И чем мятый пергамент мог понравиться вулкану? Он горит как-то по-особому. Луций возмутился вслух, и отцу пришлось придавить его суровым взглядом. Впрочем, было видно, что это общий вопрос. Вместо ответа я просто легонько подтолкнул самолетик в сторону братца. Папирус, конечно, тяжеловат, но это не сильно испортило летные качества. Привет из технического мира плавнейшим образом полетел в сторону мальчишки, сопровождаемый пятью парами глаз. Жезл Асклепия мне в задницу. Выругался целитель, и это разбудило Луция. Его рот закрылся с громким клацаньем зубов. «Брат, ты научишь меня?» Слово «брат» резануло слух. Настолько было непривычно его слышать. «Никто никого ничему не научит. Никто ничего не должен знать. Всем ясно?» Прорычал отец семейства, Експ, Патер Фамилиас, а самолетик был демонстративно и мгновенно превращен в пыль. Я впервые увидел применение дара в такой форме. Видел, как целители работают, наложением рук, как примус усиливает тело, а самолетик-то от него лежал на приличном расстоянии. Луций не поймал его из-за шока, и он пролетел далеко, комната просторная, пока не врезался в стену. «Все, вон», — сказал примус спокойно, но от этого приказ прозвучал даже страшнее. «Маркус, кроме тебя, у меня есть еще вопросы». Когда все больные вышли, он посверлил меня взглядом и начал допрос. «Всего два вопроса», — уточнил он. «Первое. Вулкан сказал, что было два предмета с одинаковым следом детской ауры. Покажешь потом. Есть вопросы поважнее. Ты почувствовал, что пробуждаешься. Глава вторая познакомит Маркуса с одаренными. Эти древние города такие тесные. Видимо, у них стандарт ширины в две лошадиные жопы, чтобы два уважаемых человека могли разъехаться, не выясняя, кто кому должен уступить дорогу. Впрочем, ерунда это. Если нужен будет повод помериться крутостью, встанут и поперек. А еще воняет. Если вы городской житель первой четверти 21 века и не знаете чем, так я вам подскажу. Дерьмом и мочой. Ну и гарумом, конечно же. Точнее, не им самим, а процессом его производства. Готовым пахнет только рядом с местами, где его продают, так как частенько покупают на разлив, чтобы снять пробу. Рядом с папинами, Епсп, таверна, конечно же тоже, но там эта рыбная вонь вполне даже приятна, когда смешана с запахами другой еды. А вот Термополи, Епсп, римский фастфуд, воняют детским садиком. Знаете этот запах горохового супа или пшенной каши, приготовленных массово, обязательно, чтобы слегка пригорело. Есть тут и латочники. Как ни странно, но у них даже что-то покупают и не брезгуют засунуть в рот. Ясное дело, стандарты чистоты после нескольких лет жизни в новом мире у меня заметно снизились по сравнению с чистеньким 21 веком. После местных смогу даже в Индии на улице есть. Наверняка вы видели ролики об индийском стритфуде, где в перерывах между ковырянием в носу и почесыванием в штанах начиняют руками лепешки разной дрянью, которая настолько нравится мухам, что они частенько не желают улетать, и их запихивают в лепешку вместе с этой массой, или не могут улететь. Может, так и придумали липучки для них. Есть в этом букете ароматов и совсем странные места. Как думаете, чем пахнет рядом с лупанарием, Епсп, бордель, потом, вином, ароматными маслами? Есть и этого немного, но главное, дымом. Не знаю, как в других городах, но в Геркулануме точно верят, что это окуривание поможет от болезней. Постоянно жгут разные травы. Если встретишь на улице воняющую дымом женщину, очень высока вероятность правильно угадать ее профессию. Даже если у нее не будет браслета на щиколотке, это метка такая для них, чтоб с порядочными девами не перепутали. Но здесь, вдали от главного города, это не всегда соблюдают. Опять же повторюсь, допускаю, что увлечение дымом – это местная особенность. Может, он дурманный, и в остальных городах его запрещают, как форму мошенничества, конечно же, а не как наркотик. Опий и конопля здесь в лавках травников как лекарство продается. Слышал как-то от охранников, что наши леносы, Епсп, владельцы лупанария, уж совсем нечестные. На входе завлекает приятная дама, а внутри все мерзкие. Правда, звучит их суждение наивно и сомнительно, в духе «а вот в наше время». Эх, ребята, сказал бы я вам, что такой трюк даже в 21 веке встречается повсеместно. Только называются эти выдумщики не шлюхами, а маркетологами, а по сути все то же самое. Создают разницу между рекламой, упаковкой и содержанием. Обман плодят. Эх, разбередили голые дамы воспоминания. Да, им можно средь белого дня в непристойном виде завлекать клиентов. Клиентов в нашем понимании слова, а не римском. Здесь так называют тех, кто живет с подачек покровителя, патрона. Вокруг отца всегда толпа таких вьется. Некоторые приехали за ним в Геркуланум аж из Рима. Вообще, по отношению к рабам хождение без одежды не является чем-то особо предосудительным, хоть и не поощряется. Это бросает тень на хозяина или на его моральный облик, или заставляет сомневаться в финансовой состоятельности. Но если профессия требует, то уж тут, как говорится, сами боги велели, что, возможно, так и есть. В людных местах голыми, особенно при исполнении служебных обязанностей, не зазорно появляться шлюхам, танцовщицам, гимнасткам. Впрочем, разницы в этом времени между ними видят даже меньше, чем в просвещенном будущем. Здесь всех творческих людей приравнивают к лупам, Епсп, проститутка. Есть и другие сорта меретрикс, сорта лупа пута. Если вам любопытно, куда я прусь в сопровождении личной рабыни, ха, с мечом на поясе, дважды ха. Здесь рабам нельзя носить оружие, что обязательно нужно пройти между таких сомнительных мест, то скажу, оправдываясь, хе-хе, что не специально. Просто их на маленький Геркуланум аж 8 штук, а располагают их вовсе не по скрытым переулкам, а в самых людных местах. Даже не представляю, как нужно петлять, чтобы их все обойти стороной, хотя, наверное, возможно. Просто надо идти в сторону, противоположную той, куда указывают каменные фаллосы. Это указатели такие по всему городу расставлены. Все для людей. А иду я к кузнецу. Отец дал немного денег и велел готовиться к походу. Естественно, для меня, ублюдка, ничего из семейного хранилища он доставать не станет, так что карликовые доспехи я буду заказывать сам. Цен местных не знаю на такое добро, но уж больно гнусно папаша ухмылялся, вручая мне мешочек. Чую, хватит мне на нафибулу да на пуговицу. Вчера вечером мы с ним поговорили довольно долго, во всяком случае, дольше, чем обычно. На многое раскрыл мне глаза, что усыновил он меня практически под принуждением магистрата, и спас меня не потому, что неожиданно проникся отцовским долгом. Не хотел портить отношения с чинушами. Они считают, что я любимец вулкана. Не все, но многие. А если есть такой шанс, то почему бы его не использовать? Спасти несколько городов и деревенек от гнева богов, всего лишь относясь чуть лучше к одному мальчишке? Только примусу Габию этого не хотелось. Он предлагал подарить меня любому из них, чтобы они проявили заботу лично. Предлагал даже меня принести в жертву вулкану, добрый у меня родитель. Вот тут и сыграл тот факт, что он биологический отец. Слова-то они такого не знают, но про наследие кое-что поняли. Все патриции ведут роды от каких-нибудь богов, и дар у них самый сильный при прочих равных. Совпадение, вот и они так решили. А раз сам бог выделил потомка Габия, значит, есть в нем что-то угодное богам. Он роднее им всех здесь живущих, а ты на втором месте по родственности. Отец же, значит, тебе, Феликс, и отдуваться. Так постановили магистраты сразу нескольких городов, включая Неаполь. Конечно, вопрос спорный, кто важнее, римский сенатор или магистрат заштатного городишки. Только вот не совсем верно ставить вопрос именно так. Тут, вокруг Везувия, городков натыкано уже сколько, и все их магистраты мыслят в одном направлении, а у большей части папаниных римских коллег-сенаторов имеются в округе поместья и виллы. Род Габиев не уникален в этом плане, да и городками-то управляют в основном не случайные люди. Стоит ли ссориться с половиной империи из-за такой мелочи, максимум в 1,20 м ростом, но неприятно делать что-то против своей воли? Как говорится, популис прогнул сенатус. Кстати, эту формулу S.P.Q.R.E.X.P. Сенатус Популус Куиритиум Романус, сенат, народ, гражданин, Рима, знают и здесь, хоть мир и другой, да и язык, должно быть похож, хотя раньше я не знал, как звучала оригинальная, классическая латынь. Кто там был Юлий, Кесарь, Кайсар или Цезарь? Может, в разные периоды империи по-разному, но буковки такие же, это сопоставить мне по силам. Кстати, о периодах. Рим в нашей истории доминировал очень долго. Был период царей, республиканский, триумвирата. Вот вы, например, знаете, откуда взялось обращение на «вы». Говорят, они, римляне, виноваты. Разделили империю, но поскольку были вроде как равноправными, то даже к одному обращались как к нескольким. В этом мире такого нет, или пока еще нет. Все друг другу тыкают. Да и с периодизацией нет прямых параллелей. Здесь правят крутейшие из одаренных, хотя часто имена совпадают, но вот перечни их деяний разнятся. Ну, не нужно было на нашей земле искать и возвращать Марсу, покровителю Рима, потерявшегося в районе Альп любимого песика, сорвавшегося с привязи. Такой, говорят, милашка был. Три башки, ядовитое дыхание, ростиком щеночек малюсенький, со слоника, не больше. Калигула его изловил, не один, конечно, с помощниками. О, смотри, на стене рекламу малюют. Я в таком шоке был, когда узнал об этом, еще в той жизни. Бумага здесь дорогая, афиши не клеят, поступают иначе. Закрашивают старую надпись и рисуют новую. Вроде мелкие воришки просят избрать Ватию эдилом. Я о таком еще на своей земле слыхал, не то про Геркуланум, не то про Помпей. А прикиньте, я эту надпись видел. И припозднившиеся пьяницы за него, и беглые рабы, и портовые шлюхи. Должно быть, золотой человек этот Марк Цириний Ватий. Но мне не к нему надо, а к оружейникам. Здесь это отдельная каста ремесленников. Точно не знаю, в чем дело, но не каждый кует мечи и доспехи. Хотя, как по мне, они не сложнее замков, например. Ага, навесные замки имеются уже в этой древности. Кузницы изначально располагались за городской чертой, но городок рос, и сейчас вокруг появились дома бедноты. Даже многоэтажки инсулы имеются. К счастью, немного. Их-то точно надо обойти стороной, в отличие от Лупанария. Они здесь не самые шикарные, как и контингент, в них обитающий. Того и гляди, дерьмо вылетит из окна этой многоэтажки прямо на тебя. Судя по состоянию улиц, здесь это норма. Вонища, ужас. Если тут готовить гарум, то теперь уже не он испортит атмосферу, а сам напитается неприятными запахами. Мда, господин, постойте. Я встал как вкопанный, услышав голос своей охранницы. Разбойники похищают ребенка. Ясно. Намек на то, что я и сам сопля. Когда у Лупанария к нам руки тянули подвыпившие посетители, она их просто молча вырубала, а тут вон какую речь выдала. Только неправильно сказала. Не похищают, а уже похитили и тащат куда-то вглубь трущоб. Среди такой вони ни одна собака след не возьмет. Даже одаренные нюхачи вряд ли найдут жертву. Мы начали пятиться, но, оказалось, Поздно, нас уже заметили. Как водится в подобных местах, сразу же послышалось хлопанье ставен. В прошлом мире это был скорее символический акт, мол, не вижу ничего, а вот в этом необходимость. Разное может прилететь в жилище, когда дерутся одаренные. Только множественное число ни к чему, ведь таковой здесь только один, и он не на нашей стороне. Как я опознал, так здесь культуристов не бывает, а этот в плечах такой же, как ростом, лыбится. Пацан, а я, кажется, тебя знаю. Ты же любимец вулкана, очень хорошо, выкуп удвоится. Неприятный тип, одет как рыбак, но не похож, слишком бледный. Моряки, как правило, обветренные. Даже моя рабыня смуглее его. Бегите, господин, я его задержу. Она выставила в сторону мужчины свой облегченный капис, чем вызвала смех у противника. А к мальчишке еще и бонус прилагается. Здорово, сэкономим с парнями на лупах в ближайшую неделю. Хотя, неделю ты не протянешь. Жестко ее шлепнули по самолюбию, но это ей на пользу. И чему обиделась-то, интересно. Странная какая-то. Вчера эта женщина явно загордилась, узнав, что пробудилась, как и я. Собственно, это и спасло ей жизнь. Только вот потом папаня растерялся. Не положено держать в рабах пробужденного, хотя это и игнорируют частенько. Помимо этого, примус объяснил мне, что так случается, когда человек на грани жизни и смерти или в результате иного великого стресса. Вот мы с ней и понервничали с пользой, смерти ожидая, хотя, глава семьи ожидал, что и Луций пробудится, но не срослось. Потому и решил отправить его в условия реальной войны, там шансов будет больше пройти по краю под присмотром брата-богатыря. Примус Габи Пен, Експ, крылатый, конечно, еще не сравнялся с отцом, но уже рядом. Можешь отвлечь его внимание ненадолго? Мое предложение она одобрила, кивнула, так и сказала, бегите. Все-таки не поняла, мда, идиотка. Кстати, это слово здесь не такое мощное ругательство. Греческий многие знают, а у них так обозначают гражданина, живущего в отрыве от общественной жизни. Естественно, римляне не слышат ничего кроме гражданина. Для них это круто, а остальное им не так важно. Что? Вот и она не поняла. Наговорились? Дар мужчины оказался силового типа. Видимо, он не просто так позволил нам перекинуться парой слов. Ему и самому нужно было немного времени, чтобы еще набухли мышцы. Этакий Халк, аж одежда начала трескаться. На этом сходства закончились. Цвет не изменился, а, самое главное, не отупел. Надо было слушаться храбрую дуру, малец. Был шанс, среди этого говна я бы тебя не нашел. О, видимо, еще и нюхач, что ли. Не неси чушь, подельник твой за углом стоит и ждет. Я сказал наугад, но тот тип и в самом деле вышел, ухмыляясь. Кулек с ребенком он резко опустил, почти бросил в грязь, освободил руки для помощи в поимке бонуса. И это хорошо. Значит, здоровяк не так уверен в себе, как хочет показаться. Пока шел весь этот треп, я успел зарядить плевательную трубку и, как бы опасаясь, оглянулся на типа, что тащил мешок, одновременно загоняя в него иглу. Яд, яд, фрикс, меня отравили. Завизжал мужик, до того казавшийся довольно страшным и хладнокровным убийцей. Видимо, очень не хочется ему попасть на суд Каиду. Он грек, судя по акценту, так что, наверное, отправится к своим, не знаю точно, как это работает, дурень. Хотя, мало ли фригийцев вокруг, именно так переводится его имя, но уже лет 200 как эту провинцию присоединили к Азии, потому странно слышать это слово как название нации, а не имя. Или он имя имел в виду, а, неважно, а имечко-то арабское. Не постеснялся я позлить врага. Визг его напарника затих, а тело второго злодея плюхнулось в дерьмовую лужу на мостовой. Тьфу. Но стрелка отскочила от каменной кожи усиленного одаренного, что его заметно приободрило. Он яростно бросился на мою рабыню, достав откуда-то меч. У него его не было. Именно это я и считал причиной, почему он не напал сразу. Думал, опасается против меча с голыми руками идти. А, оказывается, он почти буквально накачивал себя, стал бронированным. Хотя игла-то у меня костяная, от рыбки иглокожий яд, нашел на брегу, и еще пара ингредиентов, очень легкодоступных. Телохранительница не зря служила Матроне, на родине она была воительницей, ее притащил из очередного похода старший братец Луция Габия, тот самый Пен, к кому он отправится вскоре. Рубились взрослые яростно вот уже 3 секунды, а у меня дрожали руки. Я никак не мог вставить очередную иглу в плевательницу, боялся уколоть себя, и, видимо, адреналин отходить уже начал, провоцируя тримор. Да и тратить жалко единственный снаряд на такого недоделка. Для батюшки любимого готовил. На всякий случай. Несколько месяцев тайной возни сейчас выплюну за мгновение. Если не уколюсь. А ведь заряжать-то и в самом деле страшно. Противоядия у меня от этой дряни нет. И ладно бы убивала, как того, первого. Это другая, парализует. Насколько знаю, противоядие от того, чем я намазал бронебойный снаряд, не существует в принципе. Долго обтачивал железку о камни, пока не сделал на манер сверлышка. В полете закручивается и неплохо входит, даже в камень царапает свинец, а большего и не надо. Зелье очень сильное, не из обычной природы, а из пришедшего с той стороны. Но об этом я вам позже расскажу. Про монстров церберов всяких. Вон, мою самую лучшую, потому что единственную, рабыню ранили. И довольно глубоко. Времени мало. Рука дернулась из-за спешки, а меня пробрал холодный пот. Едва не укололся. Зато радость-то какая. Есть. Заряжена. Тьфу. Ага. А ты, оказывается, даже и не каменный. Хорошо вошла иголочка. Теперь охраннице нужно продержаться всего пару мгновений. Не убивая его. Пригодится. Еле успел предупредить. Кривой меч остановился у самой шеи Фрикса. Ну и имечка. Стоп, а где его распрекрасный необычный меч? Из его крови, тяжело дыша, ответила охранница. Надо бы ей имя дать, вроде заслужила. Растекся, когда парализовала. Я поспешил к ней, желая помочь с ранением, но не добежал. Попались, разбойники. Живыми вам не уйти. Голос звучал злобно и знакомо. Префект, что ли? Его-то какие бешеные псы сюда принесли? С каких пор человек с таким статусом лично гоняется за мелкими сошками? Анна, запиши в мой блокнот. Префект, неблагодарный, не иметь с ним дел. Да, вот так на ходу, под действием испуга дал имя охраннице. Вообще-то я не настолько отмороженный, чтоб грубить таким чудовищем. Так уж вышло помимо желания от нервов. Вздрогнул от неожиданного возгласа, и выдал такую фразу. Выходит, в честь него назвал, префекта-то не им звать, Аннитулия Игнифер, он сам обычно добавляет, что потомок Гая Фламиния, но почему-то ему не достались имена по наследству. И номин другой, хе, какие-то истории вспомнились про то, что круто втираться в доверие, говоря, что тезки. Только имя я дал не из-за этого воспоминания, а просто в результате вспышки паники. Теперь уже она отреагировала не как я ребенок, а по-взрослому. Припала на одно колено и опустила голову. Естественно, она ничего не поняла, а то бы еще и перепугалась. Да и писать-то она толком не умеет на латыни, только греческим в совершенстве владеет. А блокнота у меня, похоже, еще долго не будет. Мне велено не прикасаться к пергаментам и папирусам. Во избежание. А, это ты, Габи, приемыш, как ты здесь оказался? Наконец-то показался и сам префект, одаренный огненного типа, не на шутку разгневанный. Страшно. Вокруг него ревет и гудит пламя. Влажные стены домов мгновенно высыхают и даже трескаются. И дерьмо горит на дороге. Устроил тут придорожную шашлычную. Эта забавная мысль помогла прийти в себя. Шел по делам. А как ты здесь оказался, неблагодарный? Я решил, что раз сразу не прикончил за грубость, то и дальше все будет нормально. И даже понял почему. Ты умрешь за дерзость. Пламя, кажется, даже сильнее заревело, хоть и не стало больше или ярче. Или это префект сам урчит как кот? Нихера ты мне не сделаешь. Даже мой папашка боится вулкана меньше, чем ты. Пальцем меня не тронешь, неблагодарный, на попятную точно идти нельзя. Начал вести себя нагло, не смей потом каяться. Предстанешь жалким, не зови меня так. В воздух взвился столб пламени, да такой, что ставни в рядом стоящие инсули загорелись. Похоже, и в самом деле это от пламени был звук. Не рванет, надеюсь, вон твоя дочка. Забирай и проваливай, а я пойду по своим делам. Это было чертовски страшно даже при том, что мои эмоции сильно притуплены от адреналиновой накачки. Дерзить психу огненного типа, который лично ныряет в магму, чтобы убалтывать бога. Не гневаться, а у тебя каменные яйца, мальчишка, злобно прошипел префект. Настоящий римлянин, хитрый и жестокий. Это он посмотрел на поверженных похитителей, и чего примус ломался. На русском последняя фраза звучит слишком двусмысленно, будто ее один демонический кот произнес, но на латыни «нормально». «Ты ошибся, у меня они даже не опустились, мал я еще», — развел я руками. «Врешь, паскудник», — огрызнулся рассерженный отец, но тему продолжать не стал. Как догадался, что она моя дочь. Пламя, окружающее мужчину, мгновенно сошло на нет, а он сам стал заметно спокойнее. Когда уже подошел к мешку, бросил что-то в сторону Анны. «Мазь, заживляющая, благодарю, префект», — поклонилась она. «Видишь, а ты зовешь меня неблагодарным», — упрекнул он. «Как только пламя погасло, словно другим человеком стал. С ней все в порядке?» — поинтересовался я. «Да, просто опоили». Он достал из сумки очередной пузырек, влил в рот девочке, и она почти мгновенно очнулась. «Папа, где мы? Как тут воняет? И почему у этого мальчишки такие страшные глаза?» Она ткнула пальцем в мою сторону, и, кажется, одним секретом стало меньше. «А я-то все думаю, как все меня узнают, чего люди на улицах расступаются перед обычным пацаном. Зеркал-то в этом мире мало, железки полируют. Ну, пару раз я смотрелся в отражении на воде, но ничего особенного не заметил. Глаза как глаза, может, недавно поменяли цвет или форму, потом рассмотрю». Пришла мысль, что надо срочно изобретать и вводить в моду эскимосские очки от солнца. Точнее, они наоборот, называются снежными. Не слыхали? Да просто щелочки, проделанные в непрозрачной маске из кости или дерева. Еще и сажей мажут, чтобы уменьшить блики. От снежной слепоты спасают. Здесь климат тоже солнечный. Может, и аборигенам пригодятся? Знакомься, дочка. Это Маркус Габи, приемный сын примуса Габия Феликса, младшенький, любимец вулкана. Так вот он какой. Девочка даже забыла, что еще недавно возмущалась вонищей и говнищей вокруг. Взяла отца за руку и потянула в мою сторону. Мы с Анной соблюдали дистанцию от психа. Тот и сам намеревался подойти, судя по всему. Проходя мимо первого поверженного, он мгновенно оценил состояние и спалил труп. Меньше секунды, и от тела и вещей остались только пятнышко на грязной улице, да серое облачко, поднимающееся вверх и постепенно развеивающееся. Кинжал и тот пропал, а я так хотел его прибрать. Да и монетки, наверное, у него были, пусть и немного. Мне нужен этот тип. Довольный демонстрацией, префект опять вернулся к повелительному тону. И ты еще не хотел, чтобы я называл тебя неблагодарным? Отбираешь игрушки у ребенка? Я старался возмущаться как можно искреннее. После разговора с отцом, я начал понимать, что определять ложь и правду – это довольно сложное искусство. Чтение признаков и в самом деле производится по ауре, но только перечень того, что может вывести ее из спокойного состояния, очень велик. Например, недавний стресс, а у меня он был еще тот. Я, между прочим, впервые в двух жизнях человека убил, защищаясь, мерзавца. Но ведь его больше нет. А, напомню, боги в этом мире рядышком живут.